Так, сейчас идем к выходу, рассказывай, что случилось, пока держаться сможешь. Да, я тебя отзову чуть позже тогда. Силь, готова, перестроились. Воин, держи тыл. Эва, да, сглупила. Зашла чисто, когда они открыли дверь для вечерней уборки, проскользнула следом. Начало Эва, монотонный речитатив, хромая к лестнице рядом со мной. Миядзаки в комнате был вместе с женщиной, она, я так поняла, его ближайшая любовница была. Так, в коридоре, с этой стороны, один охранник был, когда началось, они все забегали, у него в той комнате, помимо спутникового телефона, была и радиостанция, с ним тут же вышли на связь, сообщили о нарушении периметра базы, прибежало несколько подчиненных, потом они спустились вниз, стали разбегаться кто куда, мы в это время уже спустились вниз, на первый этаж, он остался на месте, когда суета немного закончилась, на этаже стало тихо, выстрелы из-за сирены были плохо слышны, охранников стало двое, остальные, как я поняла, разбежались по этажу и на третий еще. Стой, мы возвращаемся к точке нашего входа, диспетчерская вышка, под нашим контролем, с высоты, для Ингрид, враг открыт и контролируется ее огнем, причем от ответного огня она еще закрыта как парапетом башни, так и отличной защищенностью от стрелкового оружия этого мира, броней, это свой, в штабе закончили, 30% результат, на точке перехода в вышку, пока не выходите. Разрешение на применение осколочных гранат, запрашивает Ингрид, работай. Естественно разрешаю я и обращаюсь к Эве, продолжай пока. Когда вы вошли внутрь, я прикончила охранников на входе, один успел выскочить за дверь, но думала достала его через нее еще раз, и сразу же зашла к Миядзаки, то есть выжидала все это время. Понимаю я, опасалась, что если начнется перестрелка, то телефон может быть уничтожен. Понятно. Зашла, они переполошились, я взяла их оружием под контроль, но не учла, что его любовница была добровольной союзницей. То есть, когда я убирала телефон в свиток, она выхватила пистолет, выстрелила в меня, попала в руку. На улице, тем временем, один за другим прогремело три взрыва. Снова заревел пулемет Ингрид, выплевывая потоки пуль. На несколько секунд все стихло, и три взрыва рванули по ощущениям. Слева от нас, за стеной штаба, послышался звон насыпающегося стекла и визги, крики нескольких женщин на первом этаже. Еще не все, предупреждает Ингрид. Я упала назад, застрелила ее и одновременно выпала в коридор. Тот раненый оказался не совсем убит, точнее не убит. Он попытался в меня выстрелить, но я загнала его огнем обратно за дверь, а Миядзаки схватил пистолет и начал палить в меня. Побывало уйти в тень, но пробиться внутрь оказалось невозможно, он стал звать на помощь и стрелять в дверной проем, видел, как я исчезла. Понятно, вперед, вперед, прикрываю, командует сверху Ингрид. Сильвия разворачивает щит и мы несемся к диспетчерской, огня по нам никто не ведет, мы успешно добегаем до недавно покинутого строения и успеваем забежать внутрь. Эва выглядит на удивление прилично, судя по статусу состояния, кровопотеря небольшая, прилепи переклит на вход, воин, контролируй тут, если они попробуют ворваться здесь, сигнал через систему, понял. Силь, выход с той стороны, Алина на вершину башни, поработай пару раз плазмой. Пусть боятся подходить, просто так не высовывайся пока, поняли, кивают девушки разбегаясь, Эва принимается лепить взрывчатку, продолжай, пока время есть, прошу я, тоже доставая с 4 и лепя по килограмму слева и справа от входа, отогнал он меня от двери выстрелами, разбил стекло, стал звать на помощь, я все же сунулась, получила еще пулю в бок, пальнула ему в ответ, достала в бедро кажется, откатилась за стену. Тут прибежали с коридора и лестницы еще двое, потом еще двое, началась перестрелка, пришлось отойти в дальнюю комнату, это подсобка была, с маленьким окошком под потолком, я их выстрелами отогнала, выглянула в него, а Миядзаки лежит лицом вниз, уже внизу, на улице, вот оно что, мы заканчиваем размещение взрывчатки и оставив гоблина отходим к башне, он не убился, нет, сломал себе что-то, это точно, но пытался уползти под стену, ясно. Поднимись по ступенькам наверх, давай перетянем тебе раны, у меня аптечка и бинты есть. Не стоит, костюм автоматически расширяется на месте прорыва, создает эффект давящей повязки, качнула головой Эва. А, хм, полезно, 15 минут до полуночи, Миядзаки, чудом жив, где-то на территории все еще командует, Точнее, люди все еще продолжают умирать, пока он жив и он не у меня в руках. Ублюдок удачливый. Значит так, посмотрим, через 15 минут, может быть, удастся тебе перепризвать, пока потерпи. Все в порядке, кивает она, но без обычного холодка, похоже, раненая она немного теплее. Нужно достать Миэдзаки. Чем быстрее, тем живее буду я и мои девушки. Дина пока не работает, и я, если работать ей пока не придется, даже отзывать ее не стану. Очень уж позиция, на мой взгляд, для нее хорошая. Все видят, и вместе с Ингрид они сейчас та еще парочка. Гранатометчики противника хотят обстрелять башню, говорит Дина, наблюдая перемещение вражеских сил. Даю направление. Принято, работаю, отзывается Ингрид. Слышны хлопки разрывов. Девушка накрывает врага осколочными гранатами, и у нее их еще 6 штук, и это еще не считая того, что Алина сейчас поднимется наверх с плазменным пистолетом. А в диспетчерской есть система громкой связи, задаюсь я вслух внезапным вопросом. В аэропорту точно были, там и пассажиров подгоняли пройти регистрацию на свой рейс, и пропавших могли помочь поискать. А вот на военном аэродроме, где ей еще быть, как не в месте управления полетами? На вопрос, на который, собственно, я и не особо ожидал получить ответ, ответ таки пришел, правда, весьма своеобразный. Погас свет в башне, генераторы, что ее питали, таки отключили. Подавив вздох сожаления, я переместился ближе к Сильви. Через статусы проверил состояние девушек. Все живы и здоровы, кроме Эвы, конечно. На всякий случай глянул и состояние Аманды, тоже все хорошо. Башня крепкая, отсюда нас выкуривать можно несколько дней, угробив кучу народу. А учитывая, что у меня припасен целый грузовик с боеприпасами, то патроны не закончатся. Единственное, чего нет, это желание тут сидеть несколько дней кряду. Преобразование у меня скоро закончится, но это не беда. Так как колода на новый круг не уйдет пока еще, то Джаггернаута я смогу использовать на последних минутах, а Терминатора призвать, чтобы убить, нет, не Сару. Силь, с твоей стороны как? Пока чисто. Понятно, дай посмотреть. Я специально, провоцируя вражин, высовываюсь чуть ли не по пояс. Сильвия даже дергается, хватаясь за мое плечо, но я успеваю ее успокоить сообщением через систему. День скоро закончится, и для этих ограничений можно пользоваться. Ведь система считает сутки не с момента использования, а от полуночи. Замечаю движение у тех самых ангаров, от которых мы угнали машину. Вскидываю винтовку, с ПНВ использовать магнифер получается так себе, почти ничего не вижу. Прицелившись над уровнем голов, выпускаю пару длинных очередей, перезаряжаюсь и в быстром темпе накидываю еще пару магазинов, смысла их жалеть нету. Шевеления тут же прекратились, а люди попрятались внутри ангаров, славно. Так, надо что-то решать, да, взглянул я в большие и темные глаза Сильвии. Наверное, соглашается терпеливо она. Тогда, ХМ, будем решать. Я высовываюсь ее раз, и выстреливаю еще один магазин и, довольный результатом, скрываюсь внутри, запрашивая обстановку и уточняя детали того, что происходит вокруг. Дина, имея широкую панораму на всю базу, вместе с Рикой, заваливают меня деталями. Противник проскочил к гаражам, находящимся в северной части базы, там бронетехника, БТР и Камацу. Большое бурление народу происходит у казарм, там, похоже, некоторые из бойцов почему-то не горят желанием идти воевать и умирать за Миэдзаки. Ответ этого почему-то – 24 убитых, только Ингрид и Вильмой, за 10 минут. Около 10% их сил здесь. Если, конечно, не вернулись те, что были нацелены на захват Тейси, тогда народу заметно больше. Хотя, учитывая, что есть еще раненые, на всякий случай заглянул и к гоблину. Время идет, взрывчатка, к сожалению, пропадет бестолково. Через окно кабинета пристройки глянул в сторону штаба, там тишина и благолепие. Ингрид разогнала тех, кто оставался около него. Дина, куда эвакуировали Миэдзаки, не видела, но точно не в восточную и южную часть базы, она под пристальным наблюдением, там основные силы, значит, на вторую ее половину. Что хорошо, контролер огнем отсекла его от людских масс. Без билета не пройдет. Перестреливаться с Ингрид желающих нет, и перестрелка ослабла. Это даже не крупнокалиберный пулемет, установленный на вершине башни. Это кое-что пострашнее и намного более совершенное. И, КХМ, к тому же дико хорошенькое. 5 минут до полуночи, я использую карту Терминатора. Массивная фигура киборга материализуется передо мной. Окинув его взглядом, Я ухмыляюсь мысленно и тут же, за пару минут даю ему основные настройки действий. Задача принята. Цель – ликвидация. Подавление сопротивления. Уничтожение вооруженного, агрессивного противника и запугивание неагрессивного и невооруженного. Тест звуковой системы. Положительно. Динамики на максимальную громкость. Низкое качество. Отказ через 10 минут работы, предупреждает он. Какая максимальная громкость динамиков? Спрашиваю я быстро. До 110 дБ. Запрашивать объект ликвидации у подавленных противников, вращая блок стволов, следовать ответам, после одобрения, дублируя их через радиостанцию. Снижать при выполнении требований. Принято. Выполнять. С лязгом, стальная фигура поворачивается на месте и топает на выход. Едва он выходит из здания, срабатывает его звуковой модуль. Протяжный электронный гудок стон-вой, разрывающий барабанные перепонки, раздается из его грудной клетки. С лязгом и гулом сервоприводов, он топает вдоль штаба, издавая непрерывную звуковую атаку на врага. Огонь полностью прекратился, такие звуки я слышал только в кинотеатре, когда на экране происходил ПЦ эпических масштабов. Жаль, но я не додумался об этой штуке раньше, это конечно не вопли крикуна, да и динамики тут паршивые, протяжные, звуковые дефекты, со скрипом и воем скребущего по стеклу ножа, начались спустя десяток секунд. Через 10-15 минут они сдохнут, и киборг лишится голоса, кроме радиостанции. Насколько я знаю, в ХММ реале динамиков и вовсе не было. Бойцы СИИ, Эльс самообороны. Протяжно заскрипел он звуковыми артефактами, мерно лязгая ногами по бетону. Походу система заказывала производство у гремлинов. Вы свой игул, ложите оружие. Ваше сопротивление будет поддедавлено. Миядзаки, ваши прест-ТП, ИС-ством, доказаны, вас будут судить по всей строгости. Сопротивление бесполезно. Вой пароходной сирены. Вот ведь фигня, половину слов глотает, пробурчал я, недовольно скривившись и одновременно, мрачно ухмыльнувшись, чуть лицо не перекосило и харя не треснула. До полуночи, минута, активирую преобразование в Джаггернаута МК-8. Массивный и тяжелый экзоскелет сменяет относительно легкое снаряжение оперативника из специального подразделения. Перехватив трехствольный пулемет, я мрачно усмехаясь топаю обратно в башню, а потом и наверх. Темная лестница под ногами, ступенек дофига. Минута проходит, я на высоте едва ли не пятого этажа, а идти еще примерно два раза по столько же. Система обновляет руку, добавляя пяток карт. Шагая, гудя приводами экзоскелета, я смотрю, что у меня пришло сегодня. На руке арт-удар, наводчик тур, гоблин-штурмовик, огненное дыхание и карта задания. Задание я гляну позже, а так, все сложилось более чем хорошо. Если они не сдадутся в ближайшие пару часов, будет чем принудить их, и девочек могу повторить. ХМ, правда, высовываться мне сегодня будет не с руки. Лучше бы сдались. Отдаленно, я слышу вой и визг многоствольного пулемета. Терминатор, похоже, выполняет свое задание по подавлению и ликвидации. Слышны и хлопки взрывов. Это он пуляет осколочные гранаты. А вот и этаж с аппаратурой. ХМ, а тут сидят четверо перепуганных и связанных человека, живых. А я девчат зверюгами обозвал, пусть и мысленно, неудобно. А на рабочем этаже, откуда открывается собственно прекрасный вид на всю базу, пара тел все же есть, и у этих тел оружие в руках, что же, сами виноваты в каком-то смысле. Стреляют, спрашиваю я, заходя внутрь. Пытались, но я у них охоту отбила, я бы сказал самодовольно, но на самом деле равнодушно, отвечает Вильма. Я подбираюсь к окнам, пытаясь разглядеть, где терминатор, и по яркому всплеску выплеснувшегося пламени из-за двухсекундной пулеметной очереди и пучку срикошетировавших в небо пуль его и нахожу. Он утопал влево, в сторону гаражей и каких-то хозяйственных пристроек и наводит там порядок. Гул речитатива, что он произносит, разобрать из башни невозможно. Окна выбиты, и мало того, что сильный ветер наверху, но и скрипов и помех столько, что слышно лишь окончание некоторых слов, и только. Зато он успевает передать, что Миядзаки потащили как раз-таки в сторону его движения, что соответствует заданному алгоритму. Дальнейшее происходит очень быстро и похоже на акцию отчаяния. У северных ангаров, с вертолетами, шарахнув по ушам, взрывается заправщик, поднимая в небо густую и черную струю дыма и эффектный огненный шар, осветивший на мгновение половину базы. Киборг не успел добраться до них, он двигается по площадке между гаражей, которые одновременно и боксы для боевой техники. Причем идет строго по ее середине, чтобы иметь возможность развернуться и атаковать противника в любом месте. Справа, хорошо видно нам, как уезжает вправо створка северного гаража, заставляя его развернуться, и такая же, скорее всего, открывается сзади у южного. Потому что я вижу, как он стреляет из гранатомета внутрь северного, добавляя сверкающий во тьме золотом ливень пуль, а ему в спину начинает долбить крупнокалиберный М2, отрывая куски обшивки из ранца с боезапасом, выбивая яркие искры и в итоге взрывая его и разнося человекоподобную машину на куски. И через мгновение два ПТРа выкатывается наружу из южных боксов, разворачиваясь носом на северо-запад. Видимо, собираясь, объехав ангар и пылающий как дымовая завеса заправщик, удрать к связистам, а через их позиции в горы. И возможно, Миядзаки на одной из этих машин. Потому, перехватив пулемет поудобнее, я поднял его, с гулом раскрутил блок стволов за полсекунды, выплеснул струю из стали и огня на них, на головном БТР, а именно с него разнесли терминатора, не успели развернуть в нашу сторону пулемет, а вот на втором успели. Только даже так, у меня три ствола, у них было два. Первую машину осыпало раскаленным дождем. Дистанция была не так уж и велика, а корректировать огонь по мере стрельбы у меня получается неплохо. Бортовую броню и крышу пули прошивали, частью все же разбиваясь и уходя в рикошет от острых граней. В потолок башни влетело несколько пуль ответного огня, когда хлопнул гранатомет, вставший рядом со мной Ингрид, и влупивший в крышу БТР осколочную гранату. На этом обстрел по нам и закончился. После чего я обдал огненной струей и второй БТР. На них пролился золотой дождь, но я думаю, они выбрали бы даже худшие и пошлые варианты из трех возможных. Из коробочек так никто и не выскочил. Свой – это гром. Внимание, дымовая завеса, очень плотная, около ангаров. Где? Горящая цистерна. Ничего не просматривается, визор слепит пожар, тут же сообщает Ингрид. Хотя мы слышим хлопки взрывов с той стороны. Аналогично, вижу стену, отзывается Дина. Стрельба стихла, от казарм по нам никто не стреляет. Слышно гул горящего пламени. Загорелась крыша одного из ангаров или краска на ней. Снова раздались громкие хлопки взрывов и дымовая завеса стала заметно больше и даже гуще, закрыв огромный сектор базы. Звук взлетающего вертолета мы услыхали не сразу. Вой двигателей скрылся за воем пожара и хлопками взрывов, канистр или бочек с топливом ли, или даже тепловых ловушек. Но как только мощные двигатели вышли на рабочий режим, все стало ясно. Вот только разглядеть, откуда конкретно взлетает вертолет, было решительно невозможно. Вижу взлет, работаю, предупреждает Дина. Дым, раздуваемый вертолетными лопастями, характерно закручивался туманными кольцами. И едва пилот добавил оборотов, поднятая волна обозначила направление. Он выметнулся из серого облака у самой земли, зеленый, черный ястреб, едва не задевая лопастями взлетку бетонки, пытался набрать скорости и уйти в сторону моря, как ушел совсем недавно самолет. Вот только Дина уже взяла его на прицел. Раскаты выстрелов мы даже не услыхали. Пули, наводимые ею, одна за другой вонзались в левый двигатель, прошивая его насквозь бронебойными и доставая второй уже изломанным стержнем, разрушая и его тоже, или взрываясь внутри полубронебойными. Они полыхнули прямо на лету, валы пошли в разнос, машину накренило, развернув чуть боком, и она, цапнув винтами бетон полосы, вдруг превратилась в сломанную птичку. Ее закрутило в смертоносную бочку еще в воздухе, на высоте пары метров, и бросило кувырком уже по земле, ломая и корежа металлотвердое и безжалостное покрытие взлетки. Хвост изогнулся молнией, а после и вовсе сломался, развалившись на две части. Набравший скорость вертолет еще около 10 метров, на боку, волочился по инерции по бетону, продолжая изуверски стонать металлом. Двигатели, сорванные с креплений, улетели дальше, вместе с кусками лопастей, взрываясь и брызгая горящим топливом. Сама же машина расплескала вокруг себя керосин из заправленных под завязку баков, словно убитое животное кровь, и так и не вспыхнула. Чистая удача, наверняка ублюдок был там. И на этом, хоть какое-то организованное противодействие нам закончилось. Возможно, были еще люди, готовые выполнить приказ и даже отдать его. Вот только те, кто могли, уже не видели смысла его отдавать. И хотя возможности и силы к сопротивлению у них были, не было главного смысла и стимула к нему. Захваченных в башне пленных выдав рации, отправили в качестве парламентеров к скоплениям людей, и уговаривать их сдаться и сложить оружие, мне пришлось не более часа. Демонстрация технического превосходства, огневой мощи и дерзости дала свои плоды. Правда, была одна небольшая проблема: контролировать такую массу народу мне пока еще некем. В спешке, связалась с матерью, огорошив ее вестью об успехе нашего предприятия. Ну и теперь лишь вопрос времени, чтобы их дождаться. Кое-что удалось сделать и мне, в частности, организовать местную пожарную службу для тушения собственно очагов пожаров, и санитарные, с выносом и оказанием помощи раненым. Заодно удалось установить, что удачливый ублюдок исчерпал свою удачу, когда сел в вертолет, несмотря на то, что он не вспыхнул кувырки на скорости больше сотни километров в час, не пережил никто, а его частично растерло в кровавую пасту корпусом вертолета. И хотя его смерть – это порванная нить, у меня появилась еще парочка. Его телефон и недоступная, Шинахара. Разбираться со всем этим я уже буду позднее, когда военная база будет взята под контроль. И да, появилась еще одна ниточка, которая выглядит до странного бесящей, раздражающей и вообще. Напротив меня, под преобразованием в Джиггернаута, у стен бывшего штаба сил самообороны, стоит молодой, худощавый мужчина. У него длинные, до плеч, белые волосы, на голове твидовая шляпа, темно-бежевая. Бежевый плащ, расстегнутый, накинут на плечи, под ним белая майка алкоголичка и пузатые на коленях треники, на ногах простенькие шлепанцы, а во рту сахарная папироса. Его лицо, азиатское, с впалыми щеками, вызывает жалость. Лихорадочный блеск в глазах выдает крайнюю степень шибанутости. Пухлые растянуты в придурочной, перекошенной полуулыбке, на правую половину лица. Он выглядит изможденным и уставшим. Поздравляем со встречей с первым последователем бога-союзника. Похотливый старик желает удачи. Глава 89. Дипломатия. День 118-120. Почему именно он? Мысленно возопил я. Человек, стоящий передо мной, продолжал не спеша посасывать сахарную папиросу, держа ее кончик у края искривленного рта. Из-за общего полумрака, его внешний вид похож на маньяка-вуайериста, пугающего на ночных, парковых аллеях, торчащим естеством припозднившихся женщин. А учитывая, что я знаю, чей он последователь, не удивлюсь, если он в самом деле этим промышляет. Крутая пушка, наверное, да, наконец произносит он с некоторым сомнением голосом, который звучит крайне расслабленно. Привет, привет, вздыхаю я, принимая реальность, не отвертеться от нее и поднимаю руку. Олег, а я Сузуму, без фамилии, просто Сузуму. Как иностранец, снова перекосив лицо в улыбке на одну сторону, говорит он, рад приветствовать последователя Триединого. Спасибо, пробурчал я, устало покрутив головой. Активирована способность, сообщение союзнику, один раз в сутки. Расстояние не имеет значения. Для внесения союзника в базу, необходима личная встреча. Совершенно внезапно, словно ждала момента, сообщила мне система. У тебя тоже? Вздрагивает он. Ну, это полезно. Задачу по взятию под контроль военной базы мне засчитала, как только люди подчинились и пошли тушить пожары и оказывать помощь раненым. Одновременно с тем, к диспетчерской вышке подходит подразделение и сдают огнестрельное оружие. Точнее, пока просто сбрасывают его в общую кучу. Охотницы, расположившись наверху и по периметру стоянки, присматривают за всем процессом. Я же сходил в штаб и порылся в личных вещах Миядзаки. К сожалению, ничего полезного не нашел, и возвращаясь, встретил, на свою голову. Сэ увела группу на южный участок города. Сюда они выдвинутся уже вместе со сформированным Юрика передовым отрядом, что сменит на первое время на постах бывших солдат, а потом, видно будет. Подождешь пару минут, спрашиваю я, отдам распоряжение и поговорим. О, конечно, конечно, кивает он посерьезнев, и вытащив из кармана пачку, похожую на сигаретную, засунул в рот очередную сладкую сигарету. Я предупредил девушек, что вынужден буду отойти на некоторое время, попросив не терять бдительность. Заодно узнал новости у Сэй. Прибытие первого отряда можно ожидать в течение 2-3 часов. Похоже, к утру все закончится. Все, я готов, говорю я ему. Тогда давай на первом этаже, кивает он на штаб, из которого я недавно вышел. Тут, на первом этаже, очень хорошая женщина живет и работает, ХММ. Пожав плечами, что, впрочем, под тяжелой броней Джаггернаута не видно, я посторонился, пропуская его вперед и пошел следом. Сбрасывать преобразование пока не хочется. Мы прошли по коридору, стены которого заметно пострадали от пулевых рикошетов. Дверь, выбитую Сильвией, уже кто-то прислонил к стене, тела убитых вынесли. Сузуму подошел к двери справа по коридору, постучал в нее костяшками пальцев. «Кто?» — послышалось из-за нее осторожное. «Привет, Эри, Сузуму. Сейчас ты не вовремя. Нам нужна комната, чтобы поговорить», — заговорщицки прошептал он, наклонившись к двери. «Ну, Тоши спит, а ты не один», — испуганно вздрогнула женщина. «Сузуму, ты извращенец. Кого ты привел на этот раз? Мысленно вздохнув, я подавил желание развернуться и уйти. Как бы мне ни хотелось игнорировать его, лучше быть в курсе его планов и целей, хотя бы для того, чтобы как можно реже пересекаться. «Нет-нет, нам только поговорить», — замахал он руками. «Да», — с несколько разочарованной интонацией переспросила она. «Ну, заходите». Она отодвинулась от двери, пропуская нас в комнату. Что-то царапнуло сознание. В нос ударил запах недавно разлитого алкоголя. Помещение небольшое, бывший кабинет одного из начальников гарнизона базы. В углу стоит кровать, письменный стол, пара стульев и небольшая электроплита, на две кастрюли, но света, похоже, нет. Сама женщина, лет 25, может 30, стройная, с симпатичным личиком, темно-синие волосы до середины спины и глаза цвета морской волны. На ней бежевая водолазка и юбка до колен. «Это вы?» — отшатнувшись и широко раскрывая глаза, произнесла она, покосившись на спящего на кровати мужчину. «КХМ? Нет, нет, ничего». Тут же, попятившись и сделав ее один шажок назад, замотала она головой. «Простите, Эри, успокойся», — примирительно и доброжелательно произнес Сузуму, подходя к женщине и кладя руку ей на плечо. «Да-да, хорошо». Я бросил взгляд на спящего мужчину, на его лбу хорошо виден след от резинового тыльника приклада. А, вот что сознание царапнуло. Женщина тем временем выдвинула стулья из-за стола и по широкой дуге обошла меня. «Приготовишь нам попить кофе, или ты чай?» — поворачивается ко мне Сузуне, присаживаясь на стул. «Чай», — киваю я. «Сладкий, если можно». «Да, конечно», — кивает женщина и выскакивает в коридор. Скидываю пулемет и боезапас со спины, укладывая оружие у стенки. Отсоединяю и кладу на подоконник шлем. В таком виде и сажусь на застонавший подо мной стул. Приходится широко расставить ноги, снимая с него нагрузку. Есть некоторое ощущение неловкости, правда? Устраиваясь напротив меня, говорит Сузуму, расставив локти на столе и подавшись ко мне лицом. «Не то слово», — признаю я. «Я все ждал, пока ты появишься». Быстро взмахивает он рукой, кивая и одним движением челюсти, схрустил остатки сигареты. «Про тебя тут целый месяц разговоров было, я правда не знал, кто там конкретно проблемы Миядзаки создает. Говорили, что Такаги помогает секретный научный отряд, что он заключил сделку с дьяволом и даже, что у него там живет личный демон. В общем, слухов много про тебя ходило. Подожди, ты все это время был здесь, на военной базе?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Не все время, нет. Я появился в ТИТа уже, ХМ, 2 месяца тому назад почти. Куча мертвецов, ни одной женщины, и нет оружия. Было сложно, но я выбрался из города. Тут уже был довольно строгий порядок, поэтому сначала я поселился в деревне неподалеку. Я в основном там и живу, там меньше сил приходится тратить, чтобы скрываться. Да и тех женщин, что я спас, оставлять здесь было никак нельзя, в деревне их было спрятать легче. Когда здесь началась стрельба, я решил посмотреть, что происходит и не стоит ли мне вмешаться». «Понятно», — с некоторым удивлением приподнял я бровь. «База стала моей фермой для прокачки», — продолжил он. «Здесь довольно много голодных мужчин». Ощущая, что не хочу слышать дальнейшее, осторожно было подал я голос. «У меня довольно специфическая прокачка сил, ХМ, понимаешь?» «Нет», — покачал я головой. «И не, она основана на поглощении энергии, инцы, яньцы». «Фух», — выдохнул я, подумав, что не все так плохо, но поспешил. «Чтобы накопить как можно больше инцы, женщина должна хорошо разгореться», — продолжает он с воодушевлением, засверкав темными глазами. «Не 100, а я должен очистить свою яницу, наблюдая», — продолжает он, не обращая на мои нерешительные попытки его остановить. «Чем дольше я наблюдаю, тем выше стак, и тем больше я получу энергии яньцы мужчин, что добровольно выплеснули в нее и ее чистые инцы». «Да, я понял», — скривившись, пробормотал я, «почему-то очень неуютно. А еще стаки растут, если меня не замечают в процессе наблюдения за совращение и НТР, а также «Остановись, пожалуйста», — попросил я. «А, извини», — снова сложил он губы в кривую улыбку. «Не беспокойся, я не смогу соблазнять твоих кандидаток и последовательниц, если ты не разрешишь, мы ведь союзники, а это будет нарушением обязательств». «Я этому очень рад», — вымученно улыбаюсь я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Только что в меня стреляли и соображалось как-то лучше». «Я принесла чай», — говорит Эри, возвращаясь в комнату. «Очень вовремя, милая», — внезапно сделав улыбку практически нормальной, говорит Сузуму, поворачиваясь к женщине. «Да, спасибо, Сузуму», — бормочет она, стреляя в меня глазками, когда тот помогает ей расставить чашки и разлить в них кипяток. «Но думаю, в ближайшее время все изменится, и таких оргий, которые здесь бывали каждую неделю, станет меньше». Снова переложив губы в кривую улыбку, продолжает он мысль. Эри, отведя взгляд, сделала несколько шагов в сторону, застыв около постели со спящим мужчиной, и спустя секунду, нерешительно присев на ее краешек. «Очень жаль, но в целом и в самом деле пришла пора посмотреть мир. Ты уедешь?» — встревоженно подала она голос, услышав завершение его спича. «Я же собираюсь с мыслями, отпиваю осторожно чая, сладкий, хорошо. О, конечно же, я заберу тебя с собой, моя прелесть, не беспокойся», — поворачивается он к ней. Я слышу в его голосе искреннюю заботу. «Правда, и не только тебя, еще Сону, Читаса и, конечно же». «Я поняла», — вздыхает она, вновь отводя взгляд и поджимая недовольно губы. «И куда ты собираешься отправиться?» — предчувствуя ответ, осторожно спрашиваю я. «Ну, я планировал проехать по деревням, для начала, потом обязательно заеду в Фудай, ты ведь не против?» Снова он поворачивается ко мне, выглядя почти нормальным человеком. «Ну, причин запрещать как бы у меня нет», — не найдя и в самом деле причину, почему ему нельзя посещать Фудай, кроме той, что мне с ним на одной территории неуютно, говорю я. «Вот и здорово», — радостно сверкнув глазами, восклицает он, не обращая внимания на сонно заворочившегося мужчину, и, сложив губы обратно в кривую ухмылку, добавляет: «Думаю, там есть за кем посмотреть, если что, наблюдать за собой». «Я согласия не давал», — предупреждаю я его. «Убить не убью, но, о, не беспокойся». Его улыбка перекашивает лицо еще сильнее. «Я буду очень осторожен. А-а-а», — мысленно возопил я. «Варианты с устранением его через последователей, кандидаток или даже заманиванием в толпу зомби будут считаться активно-агрессивными или пассивно-агрессивными действиями. Но результат будет один: я из этого мира уйду вслед за ним, провалив задание. Система такие действия распознает и накажет. Я надеюсь, у тебя хватит ума так не поступать», — вздыхаю я, особо на это не надеясь, и, покосившись на женщину, спросил: «А, Эри знает, кто ты?» «Хм, а, да, она мой последователь, у меня только девушки, я не би», — кивает он, прекратив уродливо ухмыляться. «Эри, самая горячая из моих девочек. Как-то раз она сумела трахнуть 8 подряд за 1 час. Сугума, это не то, о чем стоит рассказывать при первой встрече», — пискнула она, сделав вид, что смутилась, и отвела взгляд, глядя на меня искоса из-под ресниц. «Да уж, невинной овечкой ее не назвать». «Да все в порядке», — отмахнулся он снова с ухмылочкой, наклоняясь ко мне. «Ведь все в порядке, наверное, устала», — в очередной раз вздыхаю я. «Если хочешь, у Эри еще не было иностранцев, правда, милая?» «Да-да», — с сомнением отозвалась она. «Похоже, он не все о ней знает». «Спасибо, у меня уже 4, 6 последователей, не считая кучи кандидаток», — отказался я, ненароком раскрыв сразу целый кусок информации о себе. «О, ну это ожидаемо, все же ты стартовал на 2 месяца раньше», — кивает он уважительно. «Я так понимаю, ты захомутал всех персонажей?» «Да, немного завидую, но я бы посмотрел на это». «Не всех, но ты в курсе о том, что это за мир?» — вскидываю я брови. «Более-менее», — помахал он рукой, отбросив кривляние. «Для меня это уже 2-й мир. У старичка сеть доменных миров, по хинтаю в основном, ну ты понимаешь, узкая направленность. Куколдизм?» — не удержавшись, все же задаю я вопрос. «Да, примерно так, но, если подумать, все люди немного куколды». «Чего это?» — оскорбился я. «Ну как же, вот ты ведь смотрел порно, и не один раз, наверное». «Да», — снова искривляя рот в улыбке наполовину лица, говорит он. «Или, вот твой бог, бог игр, а если ты смотришь, как играет другой, но не играешь сам, то...» «Нет, я понял твою философию, но нет», — отрезал я. «Это другое», — с явной насмешкой говорит он. «Да, игры — это просто игры, как и фильмы или книги. А порноактриса или просто женщина на экране – это не моя женщина. А, ну как скажешь, легко согласился он, убрав ухмылку, видимо не сумел подколоть, остергад. А как насчет попробовать или на двоих? Нет, а одну из? Нет же, покачал я головой, устало усмехнувшись. Попытаться стоило, улыбнулся он на мгновение нормально. Кстати, спасибо за благословение, оно здорово выручило. Дрочить приходилось много, а смазывать ру. Пожалуйста, остановил я его, услышав тихий смешок или уже с интересом поглядывающий на меня. Не могу сказать, что твое было полезным. Да, невидимый душитель змей не очень помог, удивился он, сверкая глазами и явно смеясь надо мной. Все же спалился? Нет, в смысле, мне оно не нужно было, покачал я головой. Неужели не было никаких полезных вариантов? Хм, ну, еще два есть, пожимает он плечами. Я просто подумал, что раз зомби реагируют на звук, стоит быть осторожнее. Ты бы хотел изменить, я мог бы сменить и твое тоже, если ты найдешь что-то полезнее. Хм, умно, соглашается он, почесав подбородок. Кто первый озвучит? Давай ты, покосившись на Ири, предлагаю я. Похоже, уходить она не собирается. Ок, есть пробиватель дырок и повелитель щелей, что ты предпочтешь? В который уже раз криво улыбается он. Что же у тебя за бог такой? Удрученно пробормотал я, мучительно почесав лоб. Даже не знаю. Пробиватель дырок, это схоже с моим перком, проделывает дырочку в комнату, позволит подглядывать за помещением, в которое невозможно проникнуть иным путем. Довольно полезно, если меня не хотят видеть в комнате. Ау, кажется, я раскрыл один из своих секретов. Хе-хе, я сцепил зубы, чтобы не начать материться. А второе? Предполагаю, что это что-то ресурсное, но я не знаю, какие у тебя ресурсы и нуждаешься ли ты в получении их таким способом. Каким таким? Хмурюсь я. Секс, скорее всего, поясняет он. А, хм, я читаю предупреждение от системы, изменить благословение можно один раз в 30 дней, стоит подойти ответственно к этому. Давай второе, повелитель щелей которое. Без проблем, улыбаясь, машет он рукой. Похотливый старик меняет свое благословение для тебя. Щель – это источник, старайся. Благословение частично изменено триединым. При доведении своего партнера до оргазма – 2 кристаллита. Шанс в 5% на 10 красного кристаллита, если оргазмов 10. Линейно прогрессирует, если больше 10, с возможностью увеличения общей награды. Общее количество сексуальных партнеров неважно, стак накапливается сутки, максимум в награде – 100 синего кристаллита и 50 красного в сутки. Я невольно крякнул. Фармить кристаллит таким образом, ну, похотливо, грязно и не могу сказать, что не в духе этого бога. Но это же сколько у меня упущенной выходы получается. Задержав дыхание, я медленно выдохнул. Спасибо, так, хм, лучше. Попробуешь, Сэри? Тут же предлагает он, даже не оглянувшись на нее, она уже не прячет взгляд, а с интересом поглядывает на меня и на Сузуму. Извини, Эри. Покачал я головой. Ничего, я понимаю, улыбается она, вздыхая томно. Эх, ну, а для меня есть варианты? Да, отвод глаз или ночное зрение. Второе, тут же говорит он, ты не представляешь, но многие люди не только шторы задергивают, но и свет выключают. Угу, оно и против зомби пригодится, пробормотал я, кому что похоже. Ну на самом деле, ты просто не подошел творчески к дару старика, внезапно уколол он меня. А чем ты? Хмурюсь я. Этот перк, схож с моим, ухмыляется он. Когда ты душишь змею, все звуки вокруг тебя заглушаются, так, угу. Ну и вот, хихикает он. Когда я выбирался из города, то пробираясь мимо зомби, достаточно было всего лишь засунуть руку в ширинку и ублажать себя на ходу. Ну да, а где наблюдать половой акт во время этого? Хмыкаю я, но через мгновение, под его шибанутым взглядом, до меня доходит. Епт. Можно было смотреть порно или листать журнал, или даже хентай-мангу, а девушки могли бы стрелять стоя рядом со мной и мы были бы невидимы. Есть, правда, нюанс, все это время я должен был непрерывно дрочить, похоже шибанутость заразна. Ох ты мой бог, вот видишь, улыбается он довольный, облизывая губы, меня аж передернуло. Технически ты прав, на практике, это было бы неосуществимо, пробурчал я. Хе, ты просто не пытался, фыркает он, явно издеваясь. Ладно, с этим вопросом закончили, теперь имеет смысл поделиться, кто наши союзники. Или у тебя это закрытая информация? Нет, не закрытая, качает он головой. Последователи все отца, стража, бога игры жнеца. Жнеца, переспрашиваю я, подняв брови. Вы союзники? Да, я так понимаю, вы нет, проницательно замечает он. Нейтральны, киваю я, но и это неплохо, различий нет. Понятно, мои враги, разрушитель миров, пожиратель, бог похоти и наслаждений, небожитель, клубящаяся тьма и безумный шутник, последний правда уже мертв. Небожитель, задумчиво отмечаю я, по остальным пунктам все сошлось. Хорошо, кивает он, допивая свой чай. Эри, налей пожалуйста еще, я немного истощен. Ты слишком любишь смотреть, с укором говорит она ему, вставая и собираясь выйти. Я не только смотрю. Протестуя, усмехается он ей в спину. Я активный наблюдатель. Ты ведь специально, пробормотал я, криво усмехаясь. Специально что? Криво улыбается он мне, на что я покачал головой. Удивлен, что ты так легко пошел на контакт, вместо этого говорю я. Хм, а, мы союзники, точнее наши боги, опять на короткое мгновение становясь нормальным, говорит он. Если мы будем активно мешать друг другу, то они нас вышвырнут как бесполезных, и с легкостью найдут замену. Поэтому, лучший путь, сотрудничество и не мешать развиваться. Согласен, киваю я. Тогда, наверное, последние пару вопросов решим, и мне нужно заняться делом, если ты не против. Нет-нет, я не против, улыбается он. Эта ночь была тяжелой не только для тебя. Вот и хорошо, киваю я, не став обращать внимания на двусмысленность фразы. Устал. Ты что-нибудь заешь о вспышке, ее причинах, понятия не имею, равнодушно пожимает он плечами. Тогда, хм, твое основное задание в мире, на самом деле, у меня нет основного задания, пожевав губами осторожно говорит он. Ну точнее я должен достичь минимум 5-й стадии ци, а моя задача, ликвидировать культ бога похоти и наслаждения и его последователя, но она не обязательная, только для того, чтобы иметь возможность вернуться в этот мир, и все в общем, а у тебя, не допустить гибели именных персонажей. Хм, ну ты вроде бы справляешься, хотя Такаги, он же тоже считается, да, у меня есть некоторый резерв, с неохотой говорю я, но, в комнату снова вошла Эри, с заварочным чайником, похоже греют и наливают питьевую воду они в какой-то общей комнате, я быстро допил свой чай, оказавшийся довольно вкусным, и получил еще одну порцию, как раз, хватит чтобы продержаться до утра и завершить дипломатическую беседу, в общем, насколько я понимаю, наши задания не пересекаются практически, говорю я, обдумав ситуацию, так что помех к сосуществованию нет. Согласен, кивает он, усмехаясь. После того, как закончишь здесь, какие у тебя планы? У меня, хм, подчищу бедствие в Тита, разберусь с Акира. Бедствие, перебивает он, зомби-мутанты, вскинув бровь, поясняю я. А, понял, некоторые твари довольно опасные, замечает он. Но мне с ними делить нечего, а пожиратель и его зверушка, в ближайший месяц, я ничего с ним сделать все равно не смогу, качает он головой, а через месяц он отожрится еще, хмыкаю я, ну, все равно, я не смогу биться на его территории, если он сунется сюда, то, поежился он, надеюсь с ним справится кто-то другой, о, я понял, нет, если что, то готов помочь, но в основном, только прикрывать, понятно. То есть на вымирание мира тебе плевать? Нет, качает он головой. Но он враг не только мой или твой. Достаточно много кто, готовы против него выступить. Жнец, например, последователь всеотца, стража, имеет смысл выступить коалиционно. К тому же, он уже обозначил свое местонахождение. Я тебя понял, вот только где остальные? Пожимаю я плечами, а время меж тем идет, и играет ему на пользу, и не поспоришь. Хорошо, если будет нужна моя помощь, то свяжись со мной, кивает он, допивая чай и доставая сладкую сигарету. Я тебе поддержу. Договорились, куда ты сейчас? Киваю я, тоже допивая горячий чай и решив вставать. Пару дней мне нужно будет собрать моих девочек и подготовиться к отъезду, задумался он. Поеду по деревням, по очереди, никогда не знаешь, где найдешь интересных людей. Ясно. Ну мои планы ты уже понял, подчищу мутантов, если потребуется. Добью сопротивления якутцы, попробую отловить Акирам отсюда. Ну и подготовлюсь к поездке до Токио. Тогда до встречи, кивает он, вставая и сделав шибанутое выражение на лице, обтирает ладонь о полу плаща и протягивает ее для рукопожатия. До связи, не меняясь в лице, жму я руку. У меня кевларовая перчатка и скоро преобразование сбросится, да и не такое видывал. Я собираю вещи и выхожу из комнаты. Тоши, спящий боец, продолжает похрапывать, так и не узнав, что его женщина собирается уехать с этим, я удержался от того, чтобы передернуть плечами. «Эри, пососи ему, пока он спит», — услышал я, закрывая дверь. «Это он меня специально троллит, наверное. Или он в самом деле именно настолько в этом плане шибанутый?» Я устало почесал подбородок, вроде бы все важные нюансы обсудили, но послевкусие от разговора с ним специфическое. Дальнейший остаток ночи прошел на удивление тихо и размеренно. Без 7:20 прибыла пятерка внедорожников с людьми, присланными Юрика, а также хамви с моей командой. Сэя сходила взглянуть на останки Миядзаки. От него на самом деле немногое осталось целым, но опознать его все же смогли. Лицо, разбито и повреждено сильным порезом. Нижняя часть туловища, до живота, отсутствует. Его сильно покрутило внутри вертолета, а потом выбросило наружу, придавив ноги к бетону взлетной полосы и проволокло в итоге около 10 метров. Но рука, с золотыми часами, известной фирмы Rolex, да еще и с именной гравировкой, уцелела. Плюс золотая печатка на пальце. Ну и в лицо, некоторые, уверенно, несмотря на раны, его узнали. Рика и Дина спустились с гор и тоже прибыли на базу. Я выдохнул, очередной опасный период мы пережили. Крупная междоусобица, унесшая жизни нескольких сотен человек после апокалипсиса, наконец закончилась. Конечно, остался еще Ашиками со своими якудзой и часть военных, что отступили в его деревне вместе с оружием, но они отрезаны от запасов боеприпасов. То, что есть у них на руках, сомневаюсь, что теперь они смогут противостоять Юджину, а тот доказал на деле, что управлять людьми он умеет, а если будет нужно, то я тоже вмешаюсь. Также, необходимо найти Мацуда Акира. Сомневаюсь, что без отца и дяди, он имеет возможность организовать сопротивление. Но он тоже, пусть и короткая, но ниточка, что возможно слышала и видела некоторые вещи. В общем, дело осталось за малым. Взять под контроль префектуру. Теперь у Юрика появились ресурсы для этого. Неясно, правда, готова ли она продолжать оставаться у власти и готовы ли люди идти за ней дальше, но это я уже наперед думаю. Жаль, с Сайтера в этом плане было бы проще. Передав дело прибывшим людям, я собрал небольшое совещание в диспетчерской вышке. Удобное и относительно безопасное здание для моей группы. Собственно, на совещании мы обговорили дальнейшие действия, и я предупредил о союзничке. Фурора и радости его появление у них не вызвало. Так как теперь нам в каком-то смысле принадлежат все ресурсы военной базы, то я уже нисколько не сомневаюсь, отдал распоряжение местным механикам вкорячить на хамви крупнокалиберный Браунинг М2, вызвав восторг у коты. Расщедрился, и остатки имеющегося кристаллита потратил на установку собственно бронированной турели. После чего, наконец-то, аж до полудня, распределив обязанности дежурств, призвав и гоблина-штурмовика, рухнул поспать. День, конечно, еще идет, и дел надо сделать много. Усталость все же берет свое. К счастью, происшествий за это время никаких не случилось. Даже Сузуму не появился. Придя немного в себя, я некоторое время поразбирался в текучке дел на военной базе. Сэя оккупировала узел связи, установила собственно он и канал связи с матерью. Благодаря чему, по ее словам, время на прибытие новой администрации ускорилось. Сегодня к полудню прибудет еще одна делегация, а завтра днем основной контингент управленцев и охрана базы. Местным предстоит еще пройти фильтрацию. Со спутниковым телефоном решили разобраться вечером. Ну а раз дела идут достаточно размеренно и хорошо, да и охотниц я могу призвать еще раз. Решил воспользоваться моментом и заформить кристаллиты охотой на бедствие. За ночь их число возросло до 15. Есть где разгуляться, в общем. Причина подобного желания проста. У меня висит еще одна карта задания, которое неплохо было бы выполнить прямо сегодня. Да и на остальные дни задание было бы неплохо выполнить. Акция через 2 дня ведь закончится. Задание. Ликвидировать 8 бедствий. Награда. Редкий коллекционный пак монстров. Провал задания. Все активные монстры сбрасываются в отбой. Все карты монстров в колоде сбрасываются в отбой. Довольно приятная награда, и нет причин ее упускать. Конечно, что-то может пойти не так, если я уеду из военной базы, а тут начнется бунт. Но не идиоты же они, после всего того, что случилось, устраивать переворот. Ради каких, собственно, целей? Разве что Акира вернется, да и то. Охотницы, правда, поистратили боеприпасов, особенно Ингрид и Вильма. Да и у Ивы осталось немного. У Дины и Аманды же, напротив, закрома пусть и не полные, но пострелять по мертвецам хватит. Плюс Алина с почти нерастраченным боезапасом для плазменного пистолета. Еще и карты задания с окончанием месяца не исчезнут из колоды, а пробудут до конца ее круга. Просто на следующий круг, новых уже не будет, акция-то закончится. Так что добить их, смысл определенно есть, награды приятные, и время появилось. Одновременно обратил внимание и на собственные потери. Если пожиратель компенсирует мне потерю паков добычи сотни кристаллита благодаря ответному проклятию, то вот из-за разрушителя миров я потерял уже 4 необычных пака, хорошо запас у меня есть. Перед выездом, собрались внизу вышки, я озвучиваю план на день, дел довольно много, причем неважных среди них и нет практически. Значит так, чтобы не терять время, Шизука и Рэй с Хисаши остаются на базе. Начал я совещание перед тем, как собственно наша группа отбыла на охоту. Посмотри, у них тут гранатометы и общий боезапас всего этого добра, артиллерийские боезапасы для крупнокалиберных пулеметов, ну и боеприпасы в общем. Все это может пригодиться в ближайшем будущем. Поняла, записывает она на блокнот мою просьбу. Шизука, посмотри, что у них с медицинской частью и узнай у медработников и остальных, что были за дела с телами пожирателей и бедствием. Хорошо. Кивает девушка. Хисаши, Рэй, приглядывайте за ними, прошу я парочку. Ок, вскидывает руку Рэй. Мы скорее всего поохотимся до самого вечера, выдвинемся на двух бронемашинах, вечером, посмотрим, есть какая информация в телефоне и, отметим, вскидывает брови Рика. Победу, улыбаюсь я, маленькую, но победу, да, радостно вскидывает руку Рэй, и оглядевшись говорит, ну чего вы, да. Вяло и с неохотой повторяет за своей девушкой Хисаши. Опять не выспался, похоже. Спать охота, за всех высказалась Дина. Тогда отметим завтра, согласился я, в голове и в самом деле немного шумит. Ладно, расходимся. Повнимательнее, особенно. Не переживай, фыркает она с легкой улыбкой и махнув рукой идет к противоположному выходу. Мы же выходим на стоянку перед башней. Здесь уже стоит Хамви. С восьмигранной башней на крыше, в ней задран вверх ствол пулемета, вставить его в пазы турели ничего сложного не было, боеприпасы уже загружены, ленты, в железных ящиках уложены между сиденьями, рядом припаркован Камацулав, тоже с крупняком, сначала я все же в самом деле хотел взять БТР или даже БРМ, но как оказалось, на ходу осталась всего одна машина, и та у Юджина, еще одна у него же, с проблемами с двигателем. Одну мы уничтожили при атаке на Фудай, и еще две, тоже с проблемами с двигательной частью, стоят в местных боксах. Ну а БТР слишком большой, улицы Титы для меня особо неизвестны. Заторов, баррикад и просто пробок там навалом, длинная, восьмиколесная машина там будет слишком неповоротлива, да и излишне шумная. Приходится еще потратить время, чтобы распределиться с девчатами по машинам. В итоге, кота садится за турель Хамви. Пострелять по мертвецам на начальном этапе, потом уступит место Рике. Рядом с ним крышу занимает Ингрид, только уже за башней. Теперь крыша Хамви уже совершенно непросторная. За руль Хамви сажусь я. Сильвия сядет за руль Камацу. На его турель встанет Аманда, ей надо набивать фраги до следующего уровня. Дина разместится рядом с ней на крыше. Саика садится на пассажирское сиденье рядом со мной, а Алина сзади. Ну а Вильма, рядом с Сильвией. Эва и гоблины станут десантом в Камацу. Для максимальной эффективности охоты действовать мы будем двумя группами. Я буду брать поиск на двух бедствий, вместе с Рикой определять, куда нам ехать. После чего, охотницы будут выдвигаться, ориентируясь по карте сами, ну и мы соответственно тоже. В городе было единовременно 15 свежих бедствий, приблизительная оценка зомби, более 70 тысяч, при населении города в 90, около трети сосредоточилось в северной и северо-восточной части города, судя по данным воздушной разведки, еще треть собралась в центре, остальные равномерно размазаны по всем остальным частям города. По степени угрозы, бедствия распределились следующим образом. Самых опасных, ужасов, 3 штуки, причем на одного истекает срок задания, еще 5, это кошмары, и остальные страхи. Собственно, первоочередная цель для меня – естественно, грохнуть самых жирных с точки зрения награды. Ужасы и кошмары. Их как раз 8, достаточно для задания. Если кого-то не найдем, то отполируем страхами. Надо еще отметить, мутанты, практически все типы зомби, кроме пожирателей. Возможно, потому что между собой они пересекаются реже всего, из-за общей малой численности. А так даже плевуны убийца мутировавшие есть, а они тоже довольно редкие твари. Заходить в город решили через западную часть, заодно подчистить от мертвецов район холмов с приглянувшимися нам особняками. Саика там здорово порубилась, вырезав в рукопашной более полусотни, но все же крикун спровоцировал приход пары тысяч голов и СС командовал отход. «Да, да», — орет кота в восторге, зажимая спуск на М2 и ведя огонь короткими очередями. Пулемет грохотал, тяжелые пули по 5-6 штук за раз, прошивают собранную крикуном толпу. Я медленно сдавал назад, кручу головой во все стороны. Рядом, по соседней полосе пятится Камацу с охотницами и гоблинами. Его крупнокалиберный пулемет тоже громыхает, выкашивая мертвецов десятками. «А-а-а!» — зашелся в очередном вопле экстаза парень, добив пулеметную ленту и потрясая вскинутыми руками. «Похоже, он счастлив», — замечает Саика с улыбкой, поглядывая в триплик с бронированной двери. «Дорвался-таки», — ухмыляюсь я, бросая взгляд в боковое зеркальце. «Еще немного и заканчиваем, нужно искать бедствий». Мы пятимся по дороге назад, приближаясь к перекресту на западной окраине города. Зомби, вернувшаяся с холмов и не нашедшая добычи толпа, выгнавшая ночью группу из особняка. Крикуны вопят, слышно, что их вопли подхватываются в глубине города. Но все же здесь не самые активные зомби. Пулемет залязгал, кота вставил следующую ленту на 50 патронов, снова лязгнуло, патрон дослан. Хамви, переутяжеленный броней и турелью, стал довольно инертным. Повышенная мощность двигателя чувствуется слабо. Неулучшенные тормоза показывают повышенный износ, придется вложиться и в них тоже. Наверху загромыхало, вопли зазвучали опять. Когда парень добил уже четвертую за сегодня ленту, мы наконец выкатились кормой вперед на перекресток. Справа и сзади порт, слева и сзади особняки. Оттуда сейчас идут тоже зомби, что, видимо, решили поселиться в новом месте. Но они медленные, в основном это обычные мертвецы, слепые и неуклюжие, самые пассивные среди всех, и их, кстати, становится все меньше. Останавливаемся. Рика уже заготовила карту города, в том числе и с фотографиями с воздуха. К сожалению, подробную съемку города военные не проводили, так как зачищать его, видимо, не планировали. Но некоторые места с баррикадами, скоплениями мертвецов в центре и пробками, все же есть. Кота и Аманда продолжают постреливать из пулеметов по накатывающих на нас мертвецов, я же использую поиск. Итак, первый ужас, начинаю я, активируя систему и диктую направление и расстояние. Охота началась. Рика меняет коту в турели. Саика берется за карту и пытается выполнять задачи штурмана, дублируя Саю. Получается у нее не слишком здорово, все же малышка научилась многому. Особенно страдает координация с охотницами, трудно объяснить им куда ехать, хорошо еще Эва справляется с картой. Если управлять боевой группой в целом, на одной машине у меня получается уже хорошо, то сразу двумя еще нет, нужен человек, что может оценить обстановку и подсказать, что же, тоже ценный опыт. Помимо прочего, у меня ведь еще и задание от Сидоровича на тела бедствий. К сожалению, большая часть из них находится в толпе и вытащить их не представляется возможным. С другой стороны, несмотря на сложности, незнакомый город, действия двумя мобильными группами, что новый опыт, за первые 3 часа удается ликвидировать 6 бедствий. Все 3 ужаса, что просто прекрасно. 2 кошмара и 1 страх. Последнего обнаружила Дина, просто сканируя местность в прицел винтовки, и достала его в голову. А тело бедствия степени угрозы кошмар, бегун гибкий, накинув ременную петлю на ногу, смогли даже выволочь, а после, завернув в простыню, еще и законсервировать капсулятором. В 4 часа дня мы отъезжаем обратно к западной части города. Аманда расстреливает пожирающих тела мертвецов, добивая свой боезапас патронов в дробовике. Вильма, Сильвия и Дина активно ей помогли. Боезапас у Ингрид окончательно закончился еще во время покатушек, а через несколько минут я возвращаю их всех обратно. На их командира у меня все еще нет времени, да и прокачать эпическую девушку даже на 2-й уровень стоит, эпической траты кристаллита. Нужно 500 синего и 50 красного, 5-й уровень наверняка будет стоить еще больше, поэтому спешить с ней некуда. Зато благодаря 3 уничтоженным ужасам я получаю 3000 кристаллита синего, и Аманда и Ингрид одновременно получают 2-е уровни. Благо охота продолжится еще часа 3-4, До наступления сумерек и они потраченные на себя кристаллит отобьют. Обе девушки на втором уровне получают по пистолету деспот и по 3 магазина к нему. Думаю, у Вильмы он будет тоже в итоге. Этого пистолета нет только у Сильвии и Эвы. И на картинке карты их командира, охотницы-опустошитель, похоже именно он в руках. Помимо прочего, у Аманды появилось 2 светошумовые гранаты и 2 осколочные гранаты. В этом плане она продублировала Вильму. У Ингрид изменений оказалось тоже мало, у нее увеличился до 600 патронов боекомплект к ее пулеметно-гранатометному комплексу и все. И мы продолжили охоту. В этот раз место за рулем Хамви занимает настрелявшаяся из пулемета Рика. Я же перемещаюсь в турель. Мне нужно набить фраги по проклятию. Хватит отдавать заработанные паки из-за него. Использую преобразование в наводчика ПТУР. И охота продолжилась. В итоге мы уничтожили 11 бедствий из 15 за один день. 5 – заслуга Дины. 2 снесла Ингрид. По 1 взяли Аманда, Рика, Алина и я. Своего страха я прикончил, всадив противобункерную ракету в многоквартирный дом, где он предположительно обитал. Попал, к счастью, удачно. Правда, уже 4-й ракетой. Удалось добыть и еще одно тело бедствия, в этот раз кошмара танк Громила. Его тоже обработал капсулятором. Стоит отметить, что особенностью гибкого бегуна оказались гнущиеся в бок суставы коленей и рук. При этом, несмотря на некоторую неуклюжесть, бежал он чрезвычайно быстро, обогнав обычных бегунов метров на 80, благодаря чему мы его и выволокли. А вот Громила оказался еще больше обычного танка, хотя, казалось бы, ростом более 2 метров в ширину он был не намного меньше, но главное, его голова стала размером с голову 5-летнего ребенка, и она практически затерялась у него между плечами, что заметно повысило его живучесть. Правда, ума у него также заметно поубавилось, и он вырвался вперед, преследуя машину, что обычно танки не делают. Подводя общий же итог, такой фарм и метод действий с нескольких маневренных групп крайне эффективен. Если разбить мою команду на 3-4 подгруппы, завязать координацию действий на Сею и мое общее управление, дать гоблинам работать своей группой самостоятельно, то можно будет оперативно зачищать бедствия по всей префектуре, сразу отрабатывая по небольшим городам и поселкам в некоторой области. На военную базу мы вернулись уже в 20:00 вечера. Все прошло тихо и спокойно. Пересекли КПП и проехали напрямую к диспетчерской вышке. После чего в казарме для пилотов вертолетов, в которой свободных комнат оказалось довольно много, приняли душ. Отмечать и проверять телефон решили все же завтра. Сегодня решили просто выспаться и отдохнуть. Спать разместились собственно в диспетчерской вышке. Приволокли несколько кроватей из штаба, но в основном разместились на обычных футонах, постелив их на полу под верхним этажом, в аппаратном зале. Повторный призыв охотниц благотворно влияет на их физические силы, поэтому они сегодня взяли все дежурства на себя. Подавители я им, надо сказать, отключил, больше ошибок по этому поводу совершать не намерен. Сэя, уставшая за день не меньше остальных, отложила доклад о полученных ресурсах на завтра и, захватив себе место рядом со мной, отрубилась через 2 минуты. На 2-м этаже пристройки к диспетчерской вышке оказалась столовая. Утром мы всей толпой собрались там. Девушки сдвинули столы. Рэй под присмотром Саика отварила рис. Та приготовила омлет из яиц и свежую рыбу, океан рядом, деревенские продолжают ее ловить. Разговор за завтраком довольно плавно и легко перетек к обсуждению дальнейших наших действий. Сэя и Шизука поведали нам как о захваченных ресурсах, так и о том, что удалось узнать, общаясь с местными жителями. Начало свой рассказ Сэя, достав из нагрудного кармана рубашки блокнот. В этот раз она оделась по-деловому: очки, синяя рубашка и черные брюки. Орудия все 6 штук. На базе их вывезли в ту же ночь после гибели командира батареи и ранения почти всех членов расчетов. Большое количество боекомплекта было потеряно после взрыва полевого склада. Остался запас в 640 снарядов.